Да, значит, я сейчас скажу об этом. Значит, это вот и да, и нет. Дело в том, что и в кумранских рукописях у нас есть, например, сейчас я не помню, свыше 20 рукописей Исаии, да? Свыше 30 рукописей Второзакония. Десяток или сколько-то рукописей Иова. Да? И там потом еще по два, по три, по четыре иногда. Да? Так вот, сами эти рукописи, они внутри себя различаются. А вот это с рукописями это такая проблема, да, что они, эти внутри себя различаются. Конечно же, они немножко различаются и здесь. Да? Некоторые различия тут, конечно, есть. Но, тем не менее, надо сказать, что эти кумранские рукописи выявили, что сохранение текста Назарета было чрезвычайно точно. Все эти века, когда они буквы за буквы переписывали эти тексты, да, что они, в общем-то, сохранили древние тексты. То есть мы бы, может быть, уверены теперь в этом. Да, если до 47-го года мы могли бы там, что-то не так. То есть здесь как раз мы теперь видим, насколько четко эти люди работают. Я хотела сказать, ну что мы сейчас видим? Мы вот видим, мы всегда присутствуем на службе, литургии. Да. И я что хочу сказать? Конечно, читаем мы даже по своей занятости некоторым Достоевскому. Но как важно в литургии попасть, хотя бы что-то запомнить из того, что сейчас есть. Да. И хотя бы это оставить. С какой бережностью этого слова сохранено, как предание, где-то написано. Да. Если нам еще что-то запомнить, то... Да, бережность невероятная, точно. Вот. Так, вот это я вам хотел просто привести историю передачи текста. Ну вот я об этом говорю, что... То есть различия еще раз между чем? Культура, древние культуры и сегодняшние. Ну что вы имеете в виду под сегодняшний день? Правильно заданный вопрос. Да. Да, к сожалению, на него вот так вот нельзя ответить, поскольку он неправильно задан. Значит, сегодня, вот скажем так, сегодня, если печатается Библия на еврейском языке, да, то она печатается по вот этому изданию, по Ленинградскому кодексу. Например, известное издание, так называемая Штутгартская Библия. Вообще вот Штутгарт у нас такой, мы живем в городе, где библейская наука имеет очень глубокий корень. Да, в Штутгарте были сделаны самые значительные издания как Ветхого, так и Нового Завета, которые распространены по всему миру. Да. Ветхий Завет на еврейском языке, на иврите, Новый Завет на греческом. На греческом, да. Вот. Такая Библия Хебраика Штутгартензия, да, еврейская Библия Штутгартская. Значит, она сделана по Назарецкому тексту, грубо говоря, по Ленинградскому вот этому кодексу. Значит, теперь с чем ее надо сравнивать? Вот сегодняшняя, если мы берем, сегодняшняя, я говорю, сегодняшняя, она сделана по этому тексту, еврейская. Теперь, если мы возьмем русскую Библию, то нельзя говорить о дословности или недословности ее сравнения с еврейским текстом. Знаете, это переводы, а нет, перевод это всегда перевод. Да, понятно. У нас уже получается тройной перевод. Сначала на греческий, из греческого на славянский. Нет. Русский перевод в 19 веке был сделан с еврейского текста Ветхого Завета. Да. То есть именно опять-таки вот, с Назарецкого текста. Нет, не церковно-славянский, а русский. Русский текст, русский перевод в 19 веке, русский синодальный перевод Библии был сделан еврейского мазорецкого текста. Вот. Там, где он доступен. Но это я еще об этом не говорил, что кое-что. Не важно, сейчас это. Боюсь вас запутать уже, и так запутал чисто. Русский, славянский перевод был сделан Септуагинтом. Поэтому, если вы, например, хотите понять церковно-славянские псалмы, и для этого кладете русский перевод рядышком, то вы часто увидите, что вообще друг другу не соответствует. Да? Естественно, поскольку здесь есть расхождение, и, соответственно, те переводы, которые сделаны отсюда и отсюда, они тоже некоторые расхождения будут в себе нести. Ну, расскажи ему в чем? Вот такой вот, хотя бы. Это ну, это очень специально. Я сейчас просто меня не имею. Я должен был бы просто принести текст сравнения. Конечно. Нет, может быть разный смысл. И здесь тоже бывает разный смысл. Вот, например, сейчас недавно как раз прочел такое одно место. Ладно, знаете, сейчас я боюсь, что это мы слишком в такие детали сейчас погрузимся, которые для нашей темы, может быть, не так важны. Но есть расхождение. Есть расхождение. Да. А что вы хотели спросить? Я хотел спросить, Библия тоже отличается? Или это совсем уже другая тема? Нет, это не другая тема, но это вещи несравнимые. Да. То есть Библия – это собрание всех священных книг, а Тора – это только пяти книжек Моисеева. А что значит Библия? Нет, Тора – это часть Библии. А Библия? Тора – это часть Библии. Да? Тора – это часть Библии. А евреи живут? Нет. Евреи живут по всему Ветхому Завету. У меня батарея не кончилась. Не слышно. А? Не слышно. Сейчас слышно опять. Так, смотрим на часы. 3. Ну хорошо, еще полчасика есть. Прекрасно.